Начальник линейного узла позвонил отцу. Дома была целая история, вспоминать тошно. Когда я забежал в школу справиться, перешел ли я в 10 класс, заинтересованные ребята загнали меня в угол и пристали, как с ножом к горлу. Какие у меня могут быть соленевые дела? В этот момент меня позвали в учительскую. Я только был обрадовался неожиданному спасению, но учителя оказались еще более любопытными, чем ребята. Под предлогом, что им это необходимо знать в воспитательных целях, они так прижали меня, что пришлось все раскрыть. Педколлектив так и ахнул. Ребята за дверью тоже. Больше всех возмутилась Юлия Анандьевна. «Ну, знаете, я всегда замечала, что Ефремов не по летам наивен, но не представляла, что до такой степени. Во-первых, это не тактично по отношению к Оленевой. Она не посыл торг. Во-вторых, ты только подумай, если все станут ее просить, высылать им платья, пиджаки, деньги она отошлет тебе обратно. Ах, как неловко! И это в нашей показательной школе. Ты хоть указал размер платья?» Улыбнулся не без лукавства Афанасий Афанасьевич. «Не знаю размер. Написал, какой у Лизы рост. Ладно, иди, Вакула». Отпустил меня директор. Лиза приехала на другой день. Она очень выросла, стала какая-то другая, красивая. Я порадовался, что в письме к Оленевой прибавил сестре роста на целых 10 сантиметров по сравнению с прошлогодней отметкой на двери. Каково же было удивление и радость, когда мы узнали, что Лиза получила назначение на Бурунскую метеорологическую станцию. Тамошний наблюдатель увольнялся. Я знал этого величественного старика, очень ученого, раз даже разговаривал с ним в библиотеке об Илье Эренбурге. Метеостанция на самом взморье, километрах в 9 от Брунова, серый дом на высоком холме с ажурным шаром наверху. Отец даже прослезился от радости, что мы будем так близко. Просковья Гордеевна, по-моему, предпочла бы, чтобы назначение было куда-нибудь в Азербайджан, что ли. Ей вдвоем с отцом спокойнее. Но она добросовестно старалась этого не показывать. Лиза привезла подарки. Отцу полосатый шерстяной джемпер, чтоб тепло было ходить на трассу. Мачехе чехословацкий нарядный платок, которым та осталась, в общем, довольна. А мне трехтомник Герберта Уэллса. Так хотелось накупить всем всякой всячины, но не было денег, сконфуженно сказала Лиза. «И то спасибо», отозвалась Прасковья Гордеевна. «Якову-то лучше бы ситцевую рубашечку. Книги у него есть. У Элса у меня нет», – запротестовал я. «Учебники есть и хватит», – возразила мачеха. «А в книгах клопы могут завестись». И, как всегда, в ее голосе была глубокая убежденность в мудрости своих слов. На следующее утро Лиза приняла метеостанцию, и мы с ней переехали в дом на взморье. Там еще полагался сторож. Никто не возражал, чтобы я взял на себя эту должность. Теперь у меня был хоть небольшой, но регулярный заработок. А то как-то стыдно, чтоб такой большой парень был на иждивении сестры. Я бы, конечно, мог работать линейщиком. Тюленев предлагал мне не раз. Но трасса проходила далеко от метеостанции. Нам бы с Лизой пришлось жить поврось. А у нас были свои большие планы». Глава вторая. Мерный плеск прибоя. Это был совсем дикий край. Пустынное прибрежье, дюны, колючие кустарники и камни. Не верилось, что всего в 9 километрах живут люди. Серый дом стоял неподалеку от моря. Солоноватая водяная пыль оседала на его обомшелых стенах. Береговая полоса казалась такой узкой и незащищенной по сравнению с морем. Даже в тихую погоду оно волновало предчувствием могущей случиться беды, огромная и грозная. После случая, когда море вернулось, я стал бояться его. Иногда мне снилось, что море опять настигает меня, залилась головой, я, захлебываясь, кричу —